Глава 6. Не все в жизни смешно. Р.Л. Аспин. Команда, кажется, пребывала в отличном настроении, когда все собрались в моем кабинете на ежемесячное заседание правления. Как полагается, обменялись в равной мере поздравлениями и колкостями и начали готовиться к тому, что обещало быть марафонской сессией. Меня радовало, что они в хорошем настроении. Это могло немного облегчить мне оглашение того, что я должен был сказать. Я все еще качался от того, только что полученных ударов. И теперь моя задачей стала отпасовать их в их направлении. Я сам смотрел на предстоящую сессию со смесью страха и нетерпения. Нетерпение наконец возобладало, и я открыл заседание. «Я знаю, вы все приготовились обсуждать продажу веселого дома», — начал я, оглядывая развалившихся тут и там членов команды. Но произошло нечто, отодвигающее этот вопрос, на мой взгляд, на второй план. Если никто не возражает, я временно отложу обсуждение продажи казино в пользу этого нового дела. Это вызвало легкое шевеление, обмен недоумением взглядом и пожатие плечами. Не жалея отвлекаться на град вопросов и комментариев, я поспешил продолжить. Есть одно задание. Нет, я не могу так его назвать. Там нет никакой оплаты и никакого клиента. Просто это нечто такое, чем, по-моему, следует заняться корпорацией МИФ. Я не чувствую себя вправе приказывать кому-либо участвовать. И даже не вижу возможности поставить это на голосование. Все должно пройти на индивидуально добровольной основе. Тананда подняла руку. Я кивнул ей. «Мы услышим, в чем, собственно, дело. И нам нужно записываться добровольцами вслепую». Смех я поискал нужные слова, а потом сдался. Вместо слов я толкнул к ней по столу маленькую продолговатую коробочку. Она нахмурилась, посмотрела на нее, потом на меня и подняла крышку. Ей хватило только одного взгляда внутрь, чтобы понять предложение. Опустившись в кресло, она сцепилась взглядом со мной, а затем покачала головой и тихо присвистнула. «Слушай, это предназначено одному или может участвовать любое число участников?» — проворчал с противоположной стороны кабинета кореш. В ответ Тананда подняла коробочку, наклонила ее так, чтобы все могли видеть содержимое. Внутри находился отрезанный палец. Точнее, женский палец. На нем красовалось безвкусное крикливое кольцо. Последовало долгое молчание, пока собравшиеся смотрели на это официальное послание. Затем Маша прочистила горло. «Это всего лишь кольцо?» — смешно спросила она. Судя по ее тону, она не ожидала от кого-нибудь смеха. Никто не смеялся. «Чего-то я не пойму, босс», — нахмурился Гвида. «Это шутка или что?» «Вы с Нунца не присутствовали на большом финале, Гвида», — сказал я. «Помнишь королеву Цикуту? Там в моем родном измерении Пент». «Разумеется», — кивнул он, — «она была неплохая тёлка, хотя немного гадина». «Но это зависит от того, фавориты у нее или нет», — скривила рот Тананда, бросая коробочку обратно на стол. Я проигнорировал ее. «Банни, ты при этом не присутствовал, так что...» «Я кое-что узнала об этом из разговора с корешем», — отмахнулась она. «Королева Цикута хотела после свадьбы с Родриком привести в действие один интересный план. Соединить военную силу под Стилтума с богатством свое собственное королевство Тупик. И осуществить свою давнюю мечту о завоевании мира. Правда, она собиралась убить Родрика, если он будет против этой идеи». Я взял коробочку и повернул в руках. «Я думал, что остановит ее, дав ей с Родриком обручальные кольца, связывающие жизнь их обоих, кольца, которые не снимаются. Лежащие здесь в коробке ее. Для избавления от него ей пришлось отрубить палец. Этого я не предвидел. Я подозреваю, что она любила свою мечту больше, чем палец», — поморщился Колич. «Кажется, так», — кивнул я. «Теперь она на свободе с армией, предварительно предоставленной ей нами, когда я был придворным магом в Пасилтуме. Я не самый выдающийся военный аналитик из всех здесь присутствующих, но, по-моему, ничто на Пенде не сможет остановить ее, если в этой игре не примут участие корпорация МИФ. «Я не могу понять», — сказал кореш, — «зачем она уведомила нас об этой ситуации официальным посланием? Разве для нас не лучше обойтись без противодействия?» «Неужели ты не понимаешь, что это вызов, братец?» — вздохнула Автонанда. «Перчатки вышли из моды, потому она ушивает нам палец». «Вы все, кажется, придерживаетесь более высокого мнения о королеве, чем я», — выступила в разговор Маша. «Для меня это больше похоже на приглашение в западню. Насколько я понимаю, когда мы разбежались, старушка Цикута была не слишком милостива к нам. Не исключено, что ее план, возможно, уже выполнен. В таком случае мы станем гвоздем развлекательной программы на праздновании победы». Мне это не пришло в голову. В последнее время, кажется, многого упускал из виду. «Возможно, ты права, Маша», — согласился я. «Даже при самых благоприятных обстоятельствах я не уверен в успехе. Поэтому я и ставлю этот вопрос на обсуждение. Это мое родное измерение, и я внес свой вклад в эту проблему. Так что мое суждение будет пристальным. Во многих отношениях это личная проблема. Я не имею права надеяться, что другие...» «Ты заговорил всех до смерти, оторва», — перебила Маша. «Ты наш несравненный вождь, к добру или к лиху. Просто иди на дело, мы от тебя не отстанем». Я покачал головой и успокаивающе поднял руку. «Дело обстоит не так просто. Прежде всего, я не хочу делать эту операцию групповым обязательством, где несогласный подлежит исключению или склоняется перед всем, что, на что согласится группа. Вот потому я и призываю только добровольцев, не осуждая того, кого не запишется. Во-вторых, тут подошла трудная часть. Набрав побольше воздуха, я нырнул в нее как в омут. Во-вторых, я в этом участвовать не буду. Случилось еще нечто, отодвигающее на второй план и королеву Цикуту. Так вот, не будь это так важно для меня». «Остановите музыку», — воскликнул Тананда. «Я хочу услышать, каким еще горячим делом ты займешься на стороне. Что для тебя важнее защиты родного измерения?» Я избегал встречаться с ней взглядом. «Это не работа и не задание, это личное дело, нечто такое, чего я не могу никому передоверить. Я должен справиться с ним сам». «Ну, так скажи нам», — потребовала она, скрестив руки на груди. «Мы же свои, даже не будь причиной. Разве тебе не кажется, что мы имеем право знать, что собирается делать главный, пока мы ведем за него войну?» У меня было ощущение, что мне не удастся протащить это незаметно. И я со вздохом уронил второй ботинок. «Оглянитесь по кабинету», — предложил я. «Замечайте что-нибудь недостающее». Возникла пауза, пока все выполняли предложение. И выяснение, в чем дело, им потребовалось долгое время. «ААС», — догадался наконец Корич. «Здесь нет ААСа». «Слушай, а ведь верно», — моргнула Маша. «То-то мне это заседание показалось немного тихим, где старина зеленый и чешуйчатый». «Пропал». Потребовалась секунда, чтобы сказанное дошло. Затем все потрясенно за молчанием уставились друг на друга. «Этим утром я обнаружил на своем столе записку», — продолжал я. «Это было его письмо с уведомлением об уходе из корпорации МИФ. Он чувствует себя без своих способностей пустым балластом, занимающим место, не отрабатывая оплаты. Он упаковал вещички и пропал, отправляясь обратно на Изуш. Я бросил бумагу на стол. А вот потому я и не отправляюсь сам в поход на королеву Цикуту. Я отправляюсь на Изуш. За Азом». «На Изуш? Ты должен быть шутишь, оторва». «Но, босс, Скиф, ты не можешь». «Слушай, Скиф, а если он не вернется?» и уцепился за это последнее замечание. Кореш, как обычно, попал в точку и уловил суть дела. Если он не вернется, я должен по крайней мере поговорить с ним. Мы слишком долго пробыли вместе, чтобы дать ему исчезнуть. Я отправляюсь на Извр поговорить с ним с глазу на глаз. Я отправляюсь один. В кабинете поднялась новая волна протестов, но я оборвал ее. Когда вы отправитесь в поход на королеву Цикуту, извините, если вы отправитесь в поход на королеву Цикуту, вам понадобится вся живая сила, какую можно собрать. Очень плохо, что я не могу там быть. Не разделяйте свои силы больше, чем они уже раздроблены. Кроме того, здесь мой голос немного дрогнул. Это моя проблема. Действительно, моя проблема. Я многое обдумал с тех пор, как прочел эту записку. И вопрос упирается не только в вас. Я медленно обвел глазами собравшихся. В последнее время был увлечен исключительно президентскими обязанностями. Было трудно. Я пытался оправдать вашу веру в меня, заставляя наш бизнес процветать. И со временем получилось так, что я стал весьма скуп на спасибо и молодчина, и почти начисто потерял с вами контакт за пределами деловых отношений. Аас много лет был моим лучшим другом, и если он может сказать так, я буду искать себя наряду с поисками Ааза. Когда моя речь подошла к концу, наступила мертвая тишина. Если я надеялся услышать какие-то подтесты по поводу моего заявления, то я выступил не для тех слушателей. Вдруг мне захотелось поскорее закрыть заседание. Я прочистил горло. Я ухожу в увольнение для поиска Ааза. Никакого обсуждения не требуется и не дозволяется. А теперь насущный вопрос. Стоит ли пытаться корпорации МИФ помешать предполагаемой попытке королевы Цикуты захватить власть над Пентой или нет? Есть добровольцы? Конец книги. Корпорация МИФ. Связующее звено. Спасибо большое автору за эту замечательную книгу. И вам, слушатели. Счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженным.